Свадебные слова и представления. «О, дружба, прощайте!» Когда это написал в своем письме Иван Хемницер? В слова эти он вкладывал свою влюбленность в Машеньку и восхищение Львовым. Только при таких обстоятельствах, вероятно, и возможна дружба между мужчиной и женщиной. 18 век – век дружбы, в том числе между мужчиной и женщиной. Тогда появилась мода на альбомы, на сердечные излияния, на сентиментализм. К тем временам не следует относить слова одного умного человека, который сказал: «Дружба между мужчиной и женщиной кончается с наступлением темноты». Между Андреем Воронихиным и Мэри Лонд иные отношения, более характерные для 20 века. Симпатия, влюбленность у них была замешана на общей устремленности, на общем деле, а это как раз и есть залог прочности брака. К тому же тут примешивалась самоотверженность, ведь Мэри должна была покинуть туманный Альбион и переехать на другую широту долготу, а еще отказаться от своей религии. Кажется, Воронихин еще раз побывал в Лондоне и оставил описание этого города, а там-то, видимо, и состоялся их сговор. Граф Строганов назначил свадьбу на один из сентябрьских дней 1801 года, вскоре после их возвращения с севера. Перед тем Андрей посетил своего духовного отца, митрополита Платона Левшина, и получил от него благословение. Мэри старательно изучала молитвы на церковно-славянском языке, хотя он давался ей с трудом. «Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». Нагорную проповедь она несколько раз повторяла вместе с Андреем. И звучала она не так, как обычно, а в переводе на русский язык. «Нищие, радуйтесь, Царство Небесное ваше. Горько скорбящие, верьте, Господь вас утешит. Кроткие сердцем, для вас благодать настоящего, правду искавшие, жребий весов уже взвешен. Милость дающие, к вам снизойдет милосердие. Совестью чистые, улицезрейте Бога. Мира взалкавшие, вознаградится усердие. Вечно гонимые, ваша отверста дорога». Примечание. Перевод Лучника. Конец примечания. Новобрачных встречали возле церкви сам граф Строганов и его присные. Свадьбу устроили в графском дворце с угощениями, как обычно в всем доме, богатыми, щедрыми и полагающимися поздравлениями, словами, тостами, множеством фейерверков и пушечных выстрелов. На третий день из Владимира прибыл князь Долгорукий, и как большой выдумщик он устроил целое театральное представление. Князь привез с собой артиста парижской оперы, тенора, а также некого владимирского баса Гаврилу, который умел брать до нижней октавы. Композитором князь взял любимого Моцарта, но сильно переиначил. Дон Жуан хвастал своими победами над женщинами, а его слуга пел истории о своих победах. Мол, у него сотни француженок, турчанок тоже много, а еще более испанок. Во всех влюблялся Дон Жуан, и все ему покорялись. Арии были столь же прекрасны, сколь и обидны для жениха. Вот уж меж кем не было ничего общего, так между Воронихиным и Дон Жуаном. Князь предусмотрел и это. Когда закончилась ария о гуляке Жуане, Иван Михайлович сделал знак, и Гаврила, величины он был огромный, во всю свою богатырскую глотку фантастическим басом пел. Многое лето жениху первородному, сыну законному, славному зодчему Воронихину, слава! Супруги его красавицы, слава! Тут грудь его расширялась, он так таращил глаза, что подбородок сливался с шеей. Гости аплодировали и смеялись. Но французик уже переходил к другой арии из волшебной флейты, наделавшей в Европе немало шума и даже вызвавшей порицание франкмасонов. «Распростись ты с духами, с помадой, ты забудь про веночки, цветочки и про женские ласки забудь», — выводил баритональный тенор. И опять в арии не было никакого резона обращаться с такими словами к жениху. Что общего у него с легкомысленным героем? Француз разбрасывал по комнате цветочки, веночки, а Гаврилу теперь можно было сравнить с Гаргантюа или Пантагрюэлем. Громила Гаврила, держал в руках люльку и басил. «Баю-бай, баю-бай, ты скорее засыпай, меня ждет муженек, мой любимый Андреек». Гости думали, что на этом представление озорного князя закончилось, но тут на сцене появились двое с крыльями за спиной, в туниках. Началась сцена из «Орфея» и «Эвридики». Правда, прежде Долгорукий пересказал мифологический сюжет о том, как Орфей своим чудным пением очаровывал богов и людей, укрощал диких зверей и природу. Орфей спустился за своей супругой в царство Аида, но тут кончался известный всем сюжет, и далее следовала история о женщинах, которых отвергал Орфей и которые решили его жестоко наказать. Намерение это пресек опять же Гаврила, растолкав злоумышленниц. Он появился в новом хитоне, а в руках у него был лист с изображением будущего Казанского собора, и он преподнес его жениху. Гости, публика, в том числе жених и невеста, были так увлечены представлением, что не заметили, как в окно подглядывает некто, кудрявый человек в бархатной куртке с мольбертом за спиной. К нему подошел дворецкий. «Чего желаете, странник? Проходите, гостем станете». «А что тут происходит?» «Сын графа Строганова женится, свадьба тут происходит». Михаил, а это был он, узнал в женихе Андрея Воронихина и почему-то спрятался за приоткрытую дверь. «Проходи, будь гостем», — повторил дворецкий. Остаться, уйти. Друг его счастлив, на Урал отказался ехать. Крестовый братец его удачлив, у него и любовь, и архитектура. Зачем ему Мишель? И, наклонив кудрявую голову так, что каштановые кудри закрыли лицо, Мишель попятился во двор. Навстречу ему попался высокий, усатый человек. Что-то знакомое померещилось Мишелю, но он не придал этому значения и зашагал вдоль Невского проспекта.